Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Правда. Но спасшись, надо удержать свое спасение. Вы видели многих людей, которые Бог спас, оправдал, а после еще они умерли. Они не могли устоять на пути спасения. Они не могли ходить по спасению. Они не могли ходить в праведности. Вот почему написано, если праведник едва ли спасается. Пожалуйста, прямой пример Иоанна Крестителя. Был он праведником? Скажите, был, правда? И помните, что он сказал однажды в тесноте, в тюрьме? Идите и спросите, это тот, который нам был обещан, или нам ожидать другого? А он ведь сам указал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он видел голубя, который сходил на Иисуса. Он путь приготавливал. Но когда пришли трудные времена, соблазнился. Тот это или не тот? И я думаю, вы когда посмотрите каждый на свою жизнь, вы скажете, да, не так-то просто. И причине просто. Вы знаете, с каким трудом мы пришли к Богу. И многие действительно пришли только потому что жизнь вся была исковеркана, дальше жить невозможно. И сегодня, идя по пути спасения, устоять во спасении тоже непросто. Тоже непросто. Потому что от нас это зависит тоже, конечно. Если была полная отдача, полное доверие, никаких проблем не было. Но, к сожалению, никто из нас не блещет тем, что полностью доверился уже. И сомнения есть, и проблемы есть, и много что есть. Потому что мы люди. Вот почему Иисус однажды и сказал, кто же может спастись, вы помните? Человеком это невозможно. Богу же все возможно. Потому и Павел, и он не скажет, что он колебался, но помните, что говорил? Я больше всех вас был. Можете сами перечислить. Что он больше всех делал? Больше меня, больше вас. Я больше всех вот, молюсь языками. Я больше всех вас был в постах. И я больше всех вас был в бдениях. И я, будучи апостолом, я уже немножко, расширяю своими словами вот эту мысль. Будучи апостолом, избранный не через человека, а лично Господом, побывавший в раю, видевший то, что, может, наверное, никто из нас не видел, он говорил так, я каждый день усмиряю, значит, оно бунтовало что-то, усмиряю того, кто бунтуется, и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Да скажите, просто все или непросто? Ну, если для кого-то просто, но пусть Бог благословит, пусть еще проще будет. А вообще-то это нелегко дается. Это дает. Особенно если серьезно подходить к вопросу. Если вот так вот поверхность читать, что служение Богу это игра какая-то или развлечение, да. Там еще дай туда, и кругом хватает. И вроде и неплохо. Но если серьезно подойти к вопросу спасения и заботиться об этом, то непросто. Потому что против нас дьявол ведет войну. И мы не всегда, и в полную меру молимся сколько надо. Не всегда у нас мужества хватает, не всегда веры хватает. Ну и как следствие шатаемся. И плачем часто, и переживаем часто. И не просто плачем за дело Божие. Я бы хотел, чтобы вы все так плакали, а плачем от того, что больно, тяжело, трудно. Поэтому говорить легко, а делать и спасаться непросто. Непросто. Почему в Библии говорит, многие поищут войти, и что будет? И не возмогут. Поэтому еще одно место, всякий, призвавший имя Господне, спасется, а другое место еще одно, как бы противоречивое. Многие поищут войти, что? И не возмогут. Все на своем месте стоит. Все имеет свое определение, назначение перед Богом. Что такое завет соли? Знаю, что рассекали животных, посыпали солью, но толково объяснить не могу этот вопрос. Просто я им и не занимался, и как-то, и таких вопросов никогда не было. Но именно соль заключает завет. И я думаю, что он имеет не только наружное значение, но большее значение имеет внутреннее содержание. О чем я просто не могу сегодня ответить на этот вопрос. Ну, вроде все вопросы. Ага. Но там учение заблуждения. Это когда, что такое дьявол? Дьявол очень хитро умеет людей обманывать. И вы вот заметили, наверное, сами наблюдали. Вот говоришь с человеком, явно не то, что надо делать. Но когда начнет говорить, очень трудно уловить, в какой момент у него начинается отклонение. И это действительно это хитрое учение. Когда кажется, все на основании Слова Божия построено, но в определенный момент очень ловко и очень почти незаметно уводится в сторону. Но глубины сатанинские, я думаю, это что-то чуть больше, чем просто где-то незнание слова. Это чуждое учение, после которых людям очень нелегко освобождаться. А Иезавель, ну, действительно, я вам приведу один пример. Я, наверное, его вам приводил. Есть такая книга, она как раз-то говорит о том, что вот именно глубины сатанинские часто бывают спрятаны очень сильно. Их не так легко различить. Она рассказывает так, когда, говорит, дьявол разрушил одну церковь и начал с чего? Одного сатаниста послал в церковь. Я вам рассказывал об этом. У них была очень сильная молитвенная группа. Он говорит, долгое время был самый примерный брат. Ну, понимаешь, что такое брат, это в кавычках. Что-то делать первым, десятина первым. Какая-то нужда, личное пожертвование огромное. И, наконец, когда он терся в доверие, он говорит, зачем вы собираетесь в церкви именно? Можно же по домам. Поймите, что я не говорю против групп домашних. Сразу можно сюда кинуть. Здесь есть свой смысл, чтобы все были под надзором, чтобы кто-то мог готовиться к служению. Ведь хорошо понимаете, что в нашей церкви, где 1200 по 1300 членов, участвуют в служении немногие. Ну сколько там? Допустим, в течение 2 часов, это 2 толковые проповеди, больше не скажешь. Просто не хватит времени и все. Поэтому, как правило, одни и те же, кому-то нет возможности развиваться, шлифоваться. Но когда собираются домашние группы, там есть возможность учиться. Там есть возможность более тесно помолиться друг за друга. Это все на своем месте. Но там было другое. Значит, зачем вам это? Там не было решения, в домашних группах не шла, а шла вот о чем. Зачем собираться вместе, когда мы тратим столько много времени на переезды, деньги и так далее. Это же проще было бы собираться по группкам, по районам. Значит, что как не противились, но все-таки было больше часть согласна с тем, что так будет лучше. Значит, разбились на группки. Потом он пошел дальше. Когда вот это примелькалось, что по группке, он начал дальше. Зачем нам вообще собираться вместе по этим группкам? Когда можем назначить определенное время и дома молиться в то же самое время. Ведь молитва идет к одному Богу и развалил все. Вы знаете, что вот в этих советах не нашли вот этого яда, который там был. Кажется, разумно все было, правда? Ну, вроде же разумно. Но зачем столько времени тратить? Хотя в Америке там, естественно, и сокращаются и расстояния, и время, но тем не менее. А потом потихоньку и развалил все. Ничего не стало. Потому что эта церковь была очень сильна, она очень много вреда сделала. Это я не называю глубиною. Я просто называю, как иногда враг может обманывать. И люди не замечают, где же яд сокрыт. Все разумно вроде было сделано. Но все это привело к полнейшему развалу и ослаблению той церкви. После, вроде бы, если я хорошо помню, пастор ушел с той церкви. Это, короче, развалил до основания. Да, были, но, наверное, не стояли на страже. Не стояли на страже. Ну, какая она была сильная? Она была сильная молитвой, она была сильная единством. Она была сильная единством. Да. А когда это развалили, то и силы той не стало. И силы той не стало. Знаете что, самое сильное можно развалить. Вы поймите правильно. Если не сохранять хотя бы на том уровне, в котором ты есть. Но это уже отступление. Церковь должна расти. Сила должна расти. Потому что написано, кто не собирает, тот что делает? Расточает. У Бога только движение вперед. Если у нас даже бывает назад, то это не потому, что Бог так захотел, потому что мы были не способны идти вперед. Но у него должно идти конкретно, медленно, но верно вперед. Но если нет движения вперед, это уже застой. Это уже остановка. И здесь начинается развал. А что вы разве не видели на конкретных личностях, как это было? Я, допустим, знаю, и пророчество было, и исцеление через человека было, даже восхищен был, в рай видел, а умер с ругательствами на устах. Как безбожник, который отступил, писал там статью, газету и так далее. А что вы думаете, и так бывает? Потому что где-то было что-то свое, не мог поступиться чем-то своим, и, пожалуйста, отступление постепенное и полнейший крах. Полнейший крах. Поэтому здесь просто мы должны хорошо понимать, что дьявол никогда не идет на слабое, он всегда будет идти на сильное. Чтобы его ослабить и развалить. Есть сосуд сильный, против него направи. Потому что через него он и остальным сделает вред. Вы поняли, о чем я говорю? И церковь-то, по сути дела, вы смотрите открытыми глазами на вещи, которые происходят, она движется несколькими десятками людей. В полном смысле слова я это говорю. Несколько десятков. Все остальные просто прихожане. Пришли, посмотрели, поглядели и ушли. И отнимите их, и увидите, какое смятение будет. Я не думаю, что церковь развалится. Но все-таки урон и ущерб будет однозначно. Потому что если где-то дьявол находит место, добивается успеха, то уже ясно, что радости не принесет. А ущерб и урон будет. Поэтому здесь просто... Ну, а глубины сатанинские, вы знаете, я могу привести один пример вольтеровцев. Они в свое время были в Таллине. Сам Вольтер, то чуждое нам учение, они молятся за мертвых, их много там, что есть, не то, что надо. Там у них, насколько я знаю, есть кандидатский стаж, там где-то, потом они посвящают себе назарейство, рощат бороды, но они видят демонический мир, они разговаривают с духами, они их гоняют, и все это маскируется под Евангелие. Вы понимаете, в чем опасность? Это все под Евангелием маскируется. Слово Божие держит в руках. Вот это уже глубины сатанинские. И там не просто вот такие, как, знаете, у нас бы кто-то что-то сказал. Да, они имеют дело с духовным миром. На определенном уровне. Но вообще это, к сожалению, ими не раскушено, что это дьявольская работа. Что они в сетях находятся. Поэтому... Блажен тот человек, который не знает глубин сатанинских. Обычно эти люди, очень сильно связанные с демонами, не так легко от них освобождаться. Недавно мы были в одной сестры, она рассказывала, когда один из братьев из заключенных тоже пришел несвободный, и сколько ни молились, не выходит. Но там же тоже есть свои глубины. Когда они стали молиться, Бог показывает, что он вскрыл вены и что-то кровью писал на стене. Спрашивает, вот так и так у тебя было? Он глаза открыл, было, откуда вы знаете? А я говорю, ты видел, что ты своей кровью что-то писал. И только когда он исповедовался, тогда он вышел. Это же уже глубины. Это уже глубины. Когда дело касается расписаться кровью, это уже глубины. И во всяких вопросах, с которым мы сталкиваемся, есть свои уровни, и глубины тоже. Вот то, что я буду говорить, я тоже вам говорил однажды. Я имею несколько таких свидетельств. Это один из братьев был Павел, он в Краматорске был, сейчас он за границей. Он рассказывал, как покаялся один человек. Он начал заниматься карате. Знаете, есть такая борьба карате, ногами в основном. И вот первое время его просто учил тренер прыгать правильно, удары отражать и так далее. И когда он дошел до какого-то уровня, я уже не помню, кого он сказал, а теперь ты должен расписаться кровью. Если ты это сделаешь, ты будешь практически неуязвимый. И вот тогда мысль такая, интересно, а при чем тут кровь? Здесь нужна сила, здесь нужна реакция, здесь нужна учеба, а тут кровью расписаться. Вот с этого началось его искание. Второй брат рассказывал тоже, верующий, когда говорит, в армии встретился с одним солдатом, который тоже занимался карате. Он его сначала учил его удары отражать, а потом он его спрашивает, слушай, ну как это у вас, говорит, получается? Вот ты берешь вот такую вот яблоню или сук, и ты, говорит, рукой бьешь, ты ее отрубаешь. Или ты, говорит, пробиваешь стену кулаком. Говорит, а ты, говорит, думаешь, что я делаю кулаком? Я вот напрягаю свою волю, я ее концентрирую. И то, что я делаю в разуме, я делаю кулаком. Одним кулаком я не сделал бы. И он понял, что это связь с духовным миром. Это борьба духов, по сути дела. И он тут сразу отказался от этого карате. Поэтому вот на всех уровнях, в любой сфере, есть определенный предел человеческим возможностям. И когда этих возможностей оказывается мало, люди обращаются в духовный мир. В духовный мир. И там уже связь с духами. Вот эта женщина, которая написала вот эту книгу, которая была региональной невестой сатаны, там тоже обучал, говорит, китайских карате, вот этой китайской борьбе какой-то. А? Не-не. Вот. То она говорит так. Меня тоже обучали. Но потом пришел момент, когда мы колдовали. Я сказал одному сильному демону, войди в меня, ты нужен в моем теле. И чтобы такие упражнения выполнять, мало физических сил, надо одержимость, чтобы было. И она после рассказывала, как она еще в детстве, будучи школьницей, какого-то десятиклассника избила сильнейшего, ее еле отняли, он убегал от нее. Одержимость. Поэтому на определенном уровне есть спорт. Дальше начинается нечто большее, чем просто физическая сила. Я просто говорю по свидетельству тех, которые с этим сталкивались. Поэтому, когда мы что-то делаем, мы должны очень хорошо осмыслить, что мы делаем и чем это может кончиться. И вы, наверное, не удивляетесь, если я вам напомню одно выражение, когда люди называют одержимый. Одержим идеей. Он одержимый, говорит, этим видом спорта. Да, на определенном уровне уже начинается нечто большее, чем просто физическая тренировка. Ну, я не знаю, смотря что вложить в это понятие фанатизм. Тоже своего рода пленение разума хотя бы. Хотя нас тоже называют фанатиками. Но фанатик тот, кто твердо уперся и сам не знает во что. Человек, который знает, что делает, его не назовешь фанатиком, он называет твердый. Твердый, как скала. А фанатик, который зацепился за что сам не зная, и держится, его не столкнет. Это фанатик, который не знает, что он делает, за что держится. Поэтому, видите, мы сегодня взяли такую тему или такой ход событий. Оказывается, дьявол вникает по всей сфере. Он кругом хочет иметь часть. Кругом хочет иметь свое влияние. И поэтому надо быть очень осторожным и аккуратным. Все вопросы, да? Читаем 5 главу, продолжаем дальше. Я обращаю внимание на 17 стих. Первосвященник же и с ними все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти. И наложили руки свои на апостолов, заключили их в народную темницу. Это просто чуть-чуть возвращение назад. Здесь присутствует слово ересь. Это неправильное понимание учения. Чего скажи нам, что у тебя ерочка, когда мы что-то не понимаем, мы бы до глубины души обидимся, правда? Скажи, вот я неправильно понимаю, какая ересь? Я просто неправильно понял. А в самом деле, это ересь. Это ересь. И говорят, еретика после первого и второго вразумления. Что делай? Еретика. Вы помните, что имени Александр учили неправильно воскрешение мертвых? Говорит, что оно было. Это были еретики. Это была ересь. Ну, я просто это выделил сегодня, потому что какое-то очень обидное слово. А между тем, очень легко быть еретиком. Не поистине, и все. И здесь нелегко было не быть этим еретиком. Потому что пару дней еще назад, может, месяцы, закон Моисеев не могли назвать еретиками их. Это был данный Богом закон. А помните вот эти места Писания? Но когда закон был в сторону поставлен, пришла благодать Божия, то фарисеи, саддукеи оказались еретиками. Ересь. Мы там дальше будем читать, когда Павел употребляет это слово. Принадлежавший к ереси саддукейской. Вот, пожалуйста, человек, который... Что такие саддукеи? Они говорили, что нет ни воскрешения, ни ангела, ни духа. Это, по сути дела, материалисты. И Бог сейчас называет все принадлежавшие к ереси саддукейской. Так что очень легко можно стать саддукеем и еретиком. Я об этом тоже не один раз говорил. Мы дошли, кажется, какой? 26 стих. Нет, наверное, после 26 стиха мы уже не рассуждали. 32, да? Тогда я обращу внимание на 32 стих. Свидетели ему все мы и Дух Святый, которого Бог дал кому? Повинующимся ему. Человек, а как может повиноваться Богу? Повиноваться Слову Божию. Не повинуя Слову Божию, мы не можем повиноваться Богу. Потому что если Бог что-то требует, то Он свои требования нам предъявляет то ли письменно на страницах Писания, то ли пророчески, то ли в наших мыслях. И Дух Святой дается тем, которые повинуются Ему. В чем заключается первое повиновение? Я уже не говорю о покаянии. И я не говорю об освящении более-менее. Потому что я опять повторяю, есть много случаев, когда люди думали, что получили Духа Святого, они казались одержимыми. Почему? По той простой причине. Они после мира пришедшего не были свободными. И потому думали, что это Дух Святой, а в самом деле ничего похожего там и не было. А вы улавливаете то, что я говорю? Потому что с другой стороны, если человек свободен, то Библия говорит, если человек просит у отца хлеба, он ему не подаст камень. Поэтому вот, наблюдая за этими двумя текстами, у нас часто бывает сомнение, как же это произошло, что просил Духа Святого, а тут пришли молиться, он пену испускает, валяется. Но написано, что если просит хлеба, камень не подаст. Я еще раз поясняю, эти люди никогда не были свободными. Они уже были занятыми. И этот дух не обнаружил себя гавканьем или хруканьем, как иногда бывает, а просто заговорил. Но человек был не свободен. Здесь Дух Святой дается повинующимся ему. И первое, в чем повиновение? Это искреннее покаяние. И плюс к этому исповедание, называя вещи по именам своим. Потому что когда был связан с оккультизмом, сам занимался или вводил кого-то, или сам ходил, то ходил к дьяволу. И на таких людей дьявол претендует по-особому. А если еще что-то было больше, то еще больше. То еще больше. Поэтому таких людей надо особый подход к ним. исповедание, раскаяние, освобождение. И тогда уже молиться о крещении Духом Святым. Вот в этом часто бывает неповиновение. Даже пастыра учат. Ты скажи Богу, зачем говорить людям? Я знаю такие церкви, когда ни в какой, ну что ж, ну как хотите. Но Библия говорит так. Это есть неповиновение. И Духа Святого нельзя дать такому человеку, он не повинуется. Вы поняли, к чему я подвожу? Второй элемент. Если это Богу надо, то пусть он меня и крестит. Хотя Библия говорит, просите и получите. Это опять-таки неповиновение. Вы поняли, о чем я говорю? Это неповиновение. Если Богу надо, то пусть он и даст. Как будто это Богу надо, чтобы мы были спасены и в рай попали. Бог любит нас, да, но это надо нам, а не ему. Люди говорили, помните, посылали к пророку, нам поститься и молиться, как мы это делали уже 70 лет. А Бог говорит, а это что вы мне делали, что вы постились и молились? Это вы себе делали, а не мне. Ну, там написано так. Вы будете читать, вы найдете. Кажется, в книге пророка Агея написано это. Или в Захарии. Ну, я уже не помню, сегодня я, у меня там мысль не проходила, я ее не просматривал. Но я практически цитирую на память текст. А что, вы это для меня делали? Не для себя ли? Когда вы едете и пьете, вы для меня это делаете или для себя? Не для себя ли? Господь говорит им. Поэтому говорить, если Богу надо, не совсем правильно. То, что Бог любит. Он инициатор нашего спасения, это однозначно. Но это надо нам, а не ему. Его престол никогда не поколеблется. Дьявол он совершенно не боится. И скучно ему не будет на небе. А нам может быть скучно и грустно и больно, если не будем повиноваться. Поэтому вот не ему надо, а нам. И если Бог как бы иногда требует от нас чего-то, то опять-таки по любви к нам. Лично сами мы для него ничего не можем сделать. Он делает всем все. Это надо нам, людям. И другим подобным нам. Ну да, правильно. А что именно? Вопрос стоит в том, что мы соединяемся членами тела Христова навсегда и навечно. Это другая линия совершенно. Здесь одно другому не противоречит. Здесь есть свои нюансы, свои тонкости, о чем я не буду сегодня говорить, будет другое время, будем говорить. Но я понимаю одно, если Бог сказал «надо», то что? То не надо все-таки. Надо. А то, что часто нашему сердцу не надо, мы что-то недопонимаем, это другой вопрос. Но если здесь написано «да», то если я даже не понимаю, это «да» должно быть «да». И оно не может быть «нет». А то, что мы в силу своих особенностей часто это «да» считаем ненужным, это уже другой вопрос совершенно. И рассматривать его надо в другом аспекте немножко, для чего это надо. Но если Господь сказал это прежде всем, и дальним, и близким, кого не призовет Господь, значит надо. А то, что не успел человек, это уже другой вопрос. Разбойнику на кресте там было не до этого. Но для нас, которые уже по 20 лет верующие, и мы еще думаем, сравнивать себя с разбойником, который 5 минут жил, я бы не стал сравнивать так. Вы поняли, о чем я говорю? Допустим, говорить о том, кто показался на одре болезни и умер, и говорить обо мне, который уже скоро 30 лет веруешь, и себя с разбойником сравнивать, что ему не надо, я никак не могу поставить на один уровень. Это две разные категории людей. Совсем другое отношение к вопросу. Мы же иногда говорим, будучи давно верующим, нам не надо и с разбойником себя сравниваем. А тут совсем не равноценное сравнение. Все-таки мы ходим, знаем, читаем, разбираемся. Священное Писание говорит «надо». «Свидетели ему все мы». И Дух Святый, которых Бог дал повинующимся Ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встал же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал: мужи израильские, подумайте сами с собою о людях, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед чем явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристал около 400 человек, но он был убит. И все, которые слушали его, расселись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб. И все, которые слушали его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человека, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегите, чтобы вам не казаться и Бога противниками. Смотрите, как Гамалиил разрядил ту обстановку. Конечно, может быть, некоторые меры для нас сегодня не совсем приемлемы, такое решение, такой образ поведения. Ну, давай вот посмотрим, как он добьется успеха, и будем видеть. И сидеть на скамейках, и глядеть, и ждать, покуда кто-то рухнет. После посмеяться, вот я и знал, что так будет. Там совсем другое было. Это были люди чуждые Бога, по сути дела. Хотя это были из народа Божьего.